Внезапно пол завибрировал, и перед арком возникло предупреждение. Магия, поддерживавшая существование лабиринта, рассеялась, и лабиринт мысли исчезает. «Арк, смотри!» — раздался голос Джастисмена откуда-то с края площадки. «Что значит исчезает?» Посмотрев в указанном направлении, Арк увидел, что стены в отдаленных концах лабиринта начали рушиться, но он не запаниковал, не было ни малейшей причины, ведь отряд уже находился у самого выхода. Вероятно, об этом и говорил Маситу. Вскоре лабиринт разрушится, погребя под своими руинами всех, кто не успеет покинуть его стен. Но у Арка и его отряда в запасе оставалась куча времени на побег из лабиринта мысли. «Финальная битва начнется, когда мы пройдем через эту дверь». Церемония по воскрешению Темного Лорда еще не была завершена, но Арк знал, что красные остатки демонов уже ждут снаружи, при этом на его стороне оставалось всего 800 человек, а из-за щитов Рингберга ждать подкрепления было ниоткуда. «В таком случае нам стоит хотя бы подготовиться к битве. Мы находимся рядом с выходом, так что спешить некуда. Скорее всего, снаружи лабиринта мысли нам предстоит вступить в финальный бой, потому сейчас у нас есть последняя возможность отдохнуть и восстановить здоровье Ману до максимума». Согласившись с доводами Арка, войска остановились на короткий привал. Чтобы быть максимально готовыми к грядущему сражению, маги и жрецы накладывали на солдат различные баффы, в то время как те занимались своим оружием и снаряжением. «Думаю, мне тоже не помешает подготовиться», — подумал Арк, наблюдая за остальными. Он даже примерно не представлял, сколько врагов ожидает его на выходе из лабиринта, но в одном он был уверен на все 100% — красный. Источником всех проблем, свалившихся на голову Арка, был именно он. Однажды, столкнувшись с ним в Саутандале, Арк прекрасно понимал, насколько тот силен. Конечно, тогда уровень Арка не превышал 300-й, и за время участия в демонической войне он прокачался до 497 уровня и приобрел второй класс, но он все равно не был уверен, что сможет противостоять Красному, который, в свою очередь, размахом планов наглядно демонстрировал свою мощь. «Но в тот раз он застал меня врасплох, сейчас же все совершенно иначе». На самом деле Арк представлял себе встречу с Красным с самого момента отбытия на Квариан и успел придумать небольшой план. Не хотелось бы вновь прибегать к этому способу, но другого выхода нет. Вздохнув, Арк посмотрел на Курио. «Курио, лети за мной!» «А? Зачем?» «Хватит болтать и делай, что тебе говорят!» Курио сжался, ожидая чего-то ужасного, но Арк схватил его за крыло и потащил за собой. «А, да в чем дело? Что я опять натворил?» Но когда Арк объяснил, что ему нужно, Курио захихикал. «Ха-ха-ха-ха! Так бы сразу и сказали! Я-то всегда рад! Чёрт, заткнись ты уже!» В течение нескольких последующих минут Курио надулся, словно шар. Одновременно с этим лицо Арка значительно побледнело. «Арк, что с тобой?» Хором воскликнули Лориетта и Рока, увидев цвет лица вернувшегося Арка. Они рефлекторно переглянулись, но, опомнившись, тут же отвели взгляд. Арк не обратил внимания на их реакцию и быстро проговорил. «Ничего страшного. Все приготовления закончены. Мы в полной боевой готовности. Что ж, тогда идем. Будьте готовы ко всему! Отлично! Вперед, войны! Ура!» Хором заликовал отряд. Наточенные до зеркального блеска мечи солдат отражали свет, а вынесшая немало ударов броня вновь вернулась в первоначальную форму. Блестящее снаряжение сразу давало понять, что перед тобой именно элитные воины. И в глазах каждого из них с новой силой загорелся свет надежды. Им предстояло предотвратить возвращение Темного Лорда в этот мир, и они были готовы добиться этого любой ценой. «Что за черт?» Приблизившись к красной металлической двери, ведущей наружу, Арк вдруг отпрянул назад. Дело в том, что когда он протянул руку, чтобы открыть дверь, его ударило снопом красных электрических искр, и, испытав резкую боль, он увидел информационное сообщение перед собой. «Вы получили урон от неизвестного источника 500 единиц урона». Прекратившие маршировать солдаты принялись роптать за спиной Арка. «Что происходит? Что это значит? Что-то не так? Эй, у нас осталось всего 30 минут, пока это место не исчезнет с лица земли! Давайте выбираться!» Джастисмен и последователи героев тоже обеспокоились. «Арк, что случилось?» «Дверь не открывается». «Не открывается? Как это? Мы же убили Маситу!» «Да, но я даже не могу прикоснуться к ручке!» Рассеянно пробормотал Арк. Действительно, человеком, приведшим их в этот лабиринт, был Маситу. И потому Арк был уверен, что лабиринт начал рушиться в результате убийства босса, и теперь отряд сможет покинуть это место в любое время. Потому он разрешил своим войскам передохнуть и восстановить силы, Но теперь, когда настало время уходить, что-то не давало Арку даже прикоснуться к дверям. «Возможно, нужно что-то вроде ключа?» «Нет. По крайней мере, я не вижу ничего похожего на замочную скважину», — ответил Арк. Но тут он вспомнил последние слова Маситу. «Вам никогда не покинуть этот лабиринт даже после моей смерти!» Арк счёл, что это были лишь беспочвенные предсмертные угрозы, но теперь, когда оказалось, что двери не открываются, он переменил свое мнение. «Но разве нет совсем никакого способа их открыть?» Его душа ушла в пятки при этой мысли, но он быстро встряхнул головой и прогнал ее. «Нет, это не имеет ни малейшего смысла. Это единственный выход из лабиринта, и он должен куда-то вести. Следовательно, он должен открываться. Раз существует вход в локацию, то должен существовать и выход. Таково одно из правил нового света. Даже красный не способен его обойти». Пробившись через щиты Рингберга, Арк уже убедился в том, что красный не всесилен. Сперва он подумал, что концентрированный удар не смог пробить щит, так как противник каким-то образом взломал игру. Но, как оказалось, это происходило из-за невероятно высокой скорости восстановления щитов, обусловленной древней жертвенной магией. Преимущество над другими игроками красному обеспечивало понимание устройства и секретов нового света. Да, тут то же самое, что и со щитами. В новом свете не может существовать непробиваемого щита, так же, как и неоткрываемой двери. Мне нужно лишь найти способ ее отворить, он должен существовать, иначе Маситу не принялся бы отвлекать нас, выигрывая время для красного. Остается лишь найти этот способ. С дороги! Пока Арк лихорадочно обдумывал ситуацию, его поток мыслей прервал резкий крик. Брэд несся в сторону дверей, занеся свой двуручник для удара. «Я просто вышибу её! С дороги! Уничтожение врат! Бдыдыщ!» Меч с грохотом ударил о дверь. Игроки, вооруженные двуручным мечом, действительно могли вышибать им двери, атакуя двери или ворота. Они наносили на 200-500% больше урона, чем обычно. Но не в этот раз. При ударе меч окутало красное свечение, и он отскочил от двери, словно резиновый мячик. Одновременно с этим разряды красной энергии устремились в направлении солдат. «Что это такое? Ловушка! Принять оборонительное построение быстро!» Солдаты поспешно выстроились в ряд, подняв щиты в воздух, но разряды прошли сквозь щиты и тела до того, как оборонительная стойка возымела эффект. Пораженные магическими молниями воины мгновенно потеряли от 20 до 30% здоровья, даже несмотря на тяжелую броню. К счастью, незадолго до этого они полностью восстановили силы, и никто не погиб от полученного удара. «Я не хотел!» «Идиот! Ты мог сперва посоветоваться с нами? Или ты, как старый пес, понимаешь только тогда, когда тебя пнут?» — прорычал Ардиан, корчась на земле от боли. Озадаченно почесав затылок, брат сказал: «Но что мы еще можем придумать? У нас почти не осталось времени, а дверь заперта!» «Действительно, в таком случае почему бы не начать биться об нее лбом?» «Стойте!» Арк прервал Родиан, отчитывавшую Брэда. «Возможно, он в чём-то прав». «Что ты имеешь в виду? Смотрите!» Арк указал на нижнюю часть двери. На металле не осталось ни царапины, но при этом вместе удара, окружавшая дверь, красная аура заметно истончилась. Благодаря этому стали видны странные иероглифы, написанные на двери. «Вот оно!» Арк интуитивно почувствовал, что эти символы повествуют о способе открыть дверь. Джастис Мэн и остальные согласились. «Вполне возможно!» «Ха-ха, видели? Видели? Я все правильно сделал!» — надувшись, сказал Брэд. Но проблема заключалась в том, что большую часть иероглифов все еще скрывала красная аура. Но раз аура стала тоньше после удара Брэда, выходит, ее энергия не безгранична. Нанеся дверь достаточно повреждений, мы сможем хотя бы ненадолго развеять ауру. «Оставьте это мне! Уничтожение врат!» Брэд вновь взмахнул двуручным мечом. Как и ожидалось, это вызвало новый взрыв красной энергии, при этом аура вокруг двери стала еще прозрачней, раскрыв новые иероглифы. Но читать их было некогда, так как в Брэда полетел мощный поток энергии. «Щит чистоты! Щит стихий!» — хором воскликнули Лориетта и Родиан. «Бададыщ!» Соприкоснувшись с магическими щитами, красные разряды оставили на них огромную трещину, но Брэд не получил ни царапины. Выйдя из-за щитов, он еще раз занес меч. «Отлично! Попробуем еще раз! Уничтожение врат!» Ситуация повторилась, но когда красная вспышка рассеялась, аура вокруг двери полностью исчезла. Впрочем, она могла вернуться уже через несколько секунд. «Прыжок!» Используя свой навык, Арк полетел прямо к двери. При этом он потерял 40% здоровья от удара током, но не обратил на это внимания. Приземлившись, он применил темный танец и мгновенно преодолел оставшееся расстояние до двери. Он успел прочитать иероглифы на двери за мгновение до того, как они вновь скрылись за красным свечением. Получилось! Как результат, перед арком возникло сообщение. Великий Творец, Мать Судьбы, она пожертвовала собственной сущностью для создания жизни. Этот мир был создан благодаря ее жертве, но вместе с этим миром был создан и тёмный бог. Она — единственный способ выбраться из этого темного места. Вы открыли истинное утверждение. Вы нашли информацию о древней реликвии. Найденное вами истинное утверждение — это единственный способ сбежать из лабиринта мысли, но оно надежно заперто с помощью проклятой магии. На дверь наложено мощное зачарование, сотворенное мыслями темного бога, но даже если темный бог отрицает само существование нового света, то существование Творца он отрицать не может. Единственный способ открыть дверь — назвать имя Творца, Матери Судьбы. Вы получили информацию об истинном утверждении. Иероглифы вновь укрыла красная аура, и арка отбросила мощным ударом тока. Джастисмен и последователи героев тут же подбежали к нему, спросив. «Арк, что ты увидел?» «Кажется, я примерно понял, как открыть эту дверь». Засмеялся Арк, лежа в грязи. На самом деле символы на двери запутали его еще больше. Но информация, содержащаяся в возникшем перед ним окне, навела его на определенные мысли. Согласно ей, для открытия двери требовалось назвать имя Творца, Матери Судьбы. «Тогда я знаю, кто может мне в этом помочь. Лоретта, ты должна знать имя Творца, также называемого Матерью Судьбы». «Верно, Лоретта». Поклялась она была жрецом, получив рыцаря невинности, а затем и святого рыцаря, она прочла немало книг по теологии, что повышало ее показатели веры и интеллекта. После вознесения Саутандаля, Лоретта открыла невероятное количество священных книг подземной библиотеки Кафедрального собора. Именно поэтому она и пропала из виду на долгое время, и раз она прочла столько книг по теологии, то имя Творца определенно ей известно. Что? Имя Творца? Но реакция Лоретты оказалась довольно неожиданной. Книги по теологии содержат немало отсылок к Творцу и Матери Судьбы, но ни в одном из трудов о ней не рассказывается в подробностях, равно как и не раскрывается ее имя, а когда говорят о совершениях Творца, то отсылают к ним не иначе, как к благодати Великого Творца. Что это вообще значит? Арка смутили слова Лоретты. Практически все священные книги Нового Света содержались в обнаруженной Лореттой библиотеке, и она, прочтя их все, так и не узнала имени Творца? Если его нет во всех этих книгах, то я даже не знаю. Хотя погодите-ка. Арк вспомнила недавно подобранные им книги «Библии Церкви Тьмы». Она может быть там. Если имя Творца не фигурирует в книгах Света, то ключ к решению проблемы может лежать в Библии Тьмы. Книги в Кафедральном Соборе прославляют деяния Творца, но не упоминают его имени. Возможно, в Темной Библии все наоборот? Сделал вывод Арк. Как обычно и бывало в Новом Свете, решение проблемы было где-то рядом. Таким образом, ключ к выходу из лабиринта должен находиться где-то неподалеку. Подумав об этом, Марк достал Библию Церкви Тьмы и пролистал ее. Ничего. Книга содержала много имен, но ни одно из них не являлось именем Творца. Каде, Элиана, Кастелиан! Раздосадованный Арк наугад прочел несколько имен из книги, но железная дверь не сдвинулась с места. «Арк, у нас осталось всего 20 минут!» — предупредил Джастисмен. Оглянувшись, Арк заметил, что лабиринт мысли рушится прямо на глазах. Трещины покрывали стены и пол. И постепенно целые фрагменты лабиринта растворились в пустоте. Наконец, площадка, на которой еще недавно отдыхал отряд Арка, тоже провалилась в черноту.